Правильно понята беспредельность каждого качества духа и возможность его развиваться и расти беспредельно. О каждом можно писать без конца. Лучше брать качества, наиболее созвучные духу, углубление их идет естественно в соответствии с расширением сознания. Возьмем для примера качество равновесия. Сколь же необходимым становится оно при растущих огнях. Знаете случаи, когда растущая энергия как бы разрывала организм на части? Туберкулез, нервные расстройства, эпилепсия и многие другие заболевания вызывались именно этим условием. Овладение огнями приводит их в состояние равновесия, когда силою агни можно пользоваться сознательно и свободно. Следует очень внимательно наблюдать за собой, чтобы не упустить момента, когда необузданная сила огней начинает проявляться помимо контроля воли. Даже так называемые нервные движения, даже они указывают на бесконтрольное выявление психической энергии. Их не следует допускать. Каждый раз, когда они имеют тенденцию проявиться, нужно спокойно сесть и направить излишек энергии на помощь и поддержку близких и далеких друзей, или туда, где неуравновесие или вспышки огней требуют помощи. Лишь бы только не выливалась эта сила в непроизвольных или нервных движениях. Желание ходить из угла в угол – явление того же порядка. Можно радоваться растущим огням, если они под сознательным контролем воли. Без контроля не может быть равновесия. А равновесие – это состояние сдержанной огненной силы, находящийся в распоряжении человека. Качество сдержанности и самообладания из того же гнезда. Каждому овладению собою можно порадоваться, ибо это прямой путь к могуществу духа.